Глава 15. Я поднялся в свой курятник, а душу грела шальная и радостная мысль о таинственной гостье. Наташа. Конечно же, она. Кто там мог еще прийти среди ночи? Вот дуреха. Опасно же. Но я сейчас ей устрою. Что за неосмотрительность? Конечно, отругаю. Но сначала расцелую, а потом... А как потом ругать-то ее? Сердце колотилось, как у пионера. Открыл незапертую дверь в свою берлогу, спешно шагнул внутрь. Блин. На моей кровати лежит роскошная полуобнаженная дамочка в таком же аристократическом, как ее точеная фигура, алом белье. Вот бляха, Доминика. Девушка открыла глаза, будто только проснулась. Ага, как же. Разведчицы или кто там она, не знаю. В таких случаях не спят, а бдят. Доминика сладко потянулась и промурлыкала. «Алекс, что ты там застыл? Иди ко мне. Твое рваное одеяло меня совсем не греет. Совсем замерзла, пока тебя ждала». Она откинула в сторону плед и, не вставая с постели, тянула ко мне руки. Я чуть помедлил, досадуя, что ошибся в предположениях, но тут же взял себя в руки и напустил на морду блаженную улыбку. «Доминика! Не ожидал!» Я подошел и сел рядом на кровать топчан. «Как все прошло?» Как бы между делом спросила Доминика. «Ты собрал нужную информацию об отправке груза». «Тебе письменный отчет оставить или на словах рассказать?» Продолжал я улыбаться. «Обойдемся беседой». Доминика приподнялась и обвела изящными руками мою шею. «Какой ты грязный, Алекс!» Сказала она это с некоторым восхищением, а не с упреком, и тут же впилась в мои губы своими, торопливо расстегивая на мне рубаху. Я немного помог ей. Скинул одежду и плюхнулся на кровать. Стянул ажурное бельишко. Доминика продолжала целовать меня, я ответил ей тем же, скрепляя наш шпионский союз актом любви и глубокого взаимопонимания. Топчан под нами жалобно застонал, бухаясь каркасом о стену. Доминика извивалась подо мной, закатывая глаза и впившись в мою спину красными коготками. Через несколько минут протяжно застонала и впилась ногтями еще сильнее. Тело ее подрагивало, а спустя минуту она совсем обмякла и растеклась подо мной безвольной кошечкой. Я опустился рядом с ней, лег на бок. Девушка положила голову мне на грудь. «Иногда мне кажется, что я могу влюбиться в такого, как ты, Алекс». В глазах девушки блеснули искорки. «Ну-ну, рассказывай. Ты слишком хитра и расчетлива, чтобы влюбляться. Красота – твое оружие, а я просто средство». Но я улыбнулся и вслух пробормотал. «Иногда мне кажется, что я уже влюбился». «Тогда почему ты меня не целуешь, Алекс?» Жеманно надула губки Доминика. «Поцелуй меня. Вот так. Какой ты сладкий, Алекс. Но колючий. Когда в последний раз брился?» «Ну, извините, не до процедур мне было». Я попытался перевести разговор в деловое русло. Пришлось немного помотаться по царскому селу. «А Степан твой, кстати, сбежал». «Как сбежал?» Доминика приподнялась на локте. «Как заправский урка. Нахапал золотишко и утек». «Он дворянин. Он хотел большего, чем золото. Это слишком банально для него. Он...» «Он давно пропил свою дворянскую честь, совесть и прочие высокие цели. Я не стал говорить, что Степана я доконал. Загнал под бомбы во время погони». «Пусть Доминика считает его живым. Пусть опасается бывшего союзника. Ведь, будучи живым, тот мог задумать и что-то против нее и иметь свои виды на янтарную комнату. Теперь единственный ее напарник – это я. Чем больше у Доминики недругов, тем ближе она будет ко мне. Ведь искать защиты в таком щекотливом деле больше не у кого». «Вот сука!» – вырвалась неожиданно из аристократических губ вульгарная фраза. Но чертовка тут же взяла себя в руки, демонстративно потупила взгляд, будто застыдилась сказанного. «Прости, Алекс, но я устала разочаровываться в людях». «Ха! Так и хотелось сказать, что все еще впереди!» Но вслух я сказал совсем другое, поцеловав перед этим ее бархатистую руку. «Ты всегда можешь положиться на меня. Я за тобой хоть на край света». «Правда?» Она смотрела мне в глаза. Я выдержал взгляд, не моргнув, в ответ на вопрос, снова чмокнув ее, но уже в шею. «Скажи, а тот человек, на которого ты работаешь, он точно надежный?» Я попытался выведать, кто за ней стоит, но не похоже, что она работает на разведку одной из союзных СССР стран. Такое ощущение, что на себя одеяло тянет. «В каком смысле?» – насторожилась Доминика. «Не получится потом так, что мы останемся ни с чем. Надеюсь, он не такой, как Степан?» «Можешь не волноваться, Алекс. Ты за все получишь сполна». «Звучит двусмысленно. Я бы сказал, угрожающе. Но кто еще из нас получит первым, это мы посмотрим». «Ты так и не рассказал ничего про груз», – игриво заметила Доминика. «Он прибыл в Псков вчерашним поездом», – вспомнил я подставные ящики-двойники, которые Проныра-граф отправил под видом янтарной комнаты специально, чтобы такие, как Доминика и я, не смогли его переиграть. Чуйка у графа сработала отменно. Он понял, что возле него предатель, но на меня, который не раз спасал его жизнь, никак не мог подумать. «Груз в Пскове? Отлично!» Девушка облегченно опустила голову мне на грудь, щекоча нос роскошными волосами. «Ты хорошо поработал». «Спасибо, но дело еще не закончено». «Да, но неужели ты думал, что мы ограничимся лишь одним делом?» Загадочно проговорила Доминика. «У меня для тебя припасено еще одно интересное дельце». «Вот как?» – насторожился я. «Что за дельце?» «Какой ты любопытный, Алекс». Доминика слегка щелкнула меня по носу. «Скоро узнаешь, всему свое время. Как тут у вас говорят? Любопытные бабе нос на рынке оторвали. Бр, какая варварская поговорка». «На базаре». «Что?» «Варваре на базаре. Но я-то не баба», – многозначительно улыбнулся я. «Ты в этом только что смогла убедиться». «Не сомневаюсь». Девушка прищурилась и привстала. «Но хочу еще раз убедиться». Доминика словно кошка вскочила на меня сверху, на этот раз перехватив инициативу. Ее горячие руки обвили мои бедра. Бедный топчан вздохнул и снова стал биться головой о стену. Через несколько минут Доминика отвалилась, как напившийся крови клещ, разметав волосы по моей груди и постели. Ее пальчики перебирали щетину на моих щеках. «Может, расскажешь, что за новое дело?» Пользуясь минутной слабостью хищницы, как бы невзначай снова спросил я. Доминика раскрыла рот, но ответить не успела. В дверь постучали. Дверь сварливо скрипнула и тут же бесцеремонно распахнулась, впуская посетителя. Вернее, посетительницу. «Саша, у тебя все нормально?» Не договорив, на пороге застыла Злата. «Картина маслом. Два обнаженных тела в обнимку на топчине. Вокруг, как осколки гранаты, раскиданы дамские штучки кроваво-красного цвета. Вот бляха, как не вовремя. Почему-то мне вдруг стало неудобно перед Златой. Ее хорошенькое личико моментально перекосило. «Ой!» – нахмурилась она. «Я тебе помешала?» Она уставилась на сладкую парочку, нахмурив брови, и совсем не думала уходить. Я глупо улыбнулся, мол, не помешала или помешала, пусть сама додумывает. «Не могли бы вы выйти?» – прошипела Доминика по-русски, но с акцентом. «Вы разве не видите, мы заняты?» «Вижу», – покачала головой Злата, прищурилась, секунду еще постояла и выпорхнула из комнаты. Дверь хлопнула так, что сверху застучали песчинки. «Кто это был, Алекс?» Доминика приподнялась на локте и впилась в меня взглядом. «Соседка?» Не убирая глупую лыбу, пожал я плечами. «Просто соседка и все?» «Ха, а ты что, ревнуешь?» «Глупости!» Фыркнула Доминика и с силой ущипнула меня за мягкое место. «Ай, больно же! За что?» «Мне пора». Девушка встала с постели. «Помоги мне одеться». «Неплохая певичка», – подумал я, входя в насквозь прокуренное помещение бара. Пока меня не было, здесь устроили небольшое обновление. В дальнем конце зала пристроили крохотную сцену, чтобы отдыхающие от праведных трудов фрицы могли, так сказать, еще и к прекрасному приобщаться. И сейчас на сцене красовалась невысокая хрупкая девушка, больше похожая на школьницу, натянувшую маме на вечернее платье. Зато голос у нее был богатый. Настолько, что на внешность как-то очень быстро внимание перестаешь обращать. Пела девчушка по-русски. «Это чудная ночь и темна, и светла, и огонь разливает в крови. Я мастику зажгла, я цветов нарвала. Поспешай на свидание любви». Перекрыть нежное контральто юной певички не могли даже шумные бухающие фрицы. Да уж, в баре аншлаг. И вряд ли это связано с выступлением девушки. Хотя, если бы она пела по-немецки, то пользовалась бы куда большим успехом. «Эй, Алекс!» – раздался возглас из дальнего угла. Аккурат из непроглядных клубов табачного дыма. Ну что ж, хватит слушать сладкоголосую певичку, пора работать. Репутацию тусовщика и рубахи парня нужно постоянно поддерживать, иначе она протухнет. Так что я ввинтился в толпу расслабляющихся фрицев, замахнул пару стопок шнапса и принялся травить байки про свою поездку в царское село. Рассказал под общий ржач о своих похождениях, как засветил в лицо военному искусствоведу Пульману и вообще набедокурил. Потом громким шепотом поведал про козни царско-сельских евреев, приправил свой треп парочкой сальных анекдотов. И только после этого сквасил озабоченную мину, вытащил из кармана блокнотик и принялся с хмурым видом его листать. «Алекс, ты чего нос повесил?» Сидящий рядом Гейнс ткнул меня локтем в бок. «Да так, работа!» Я неопределенно пожал плечами. «Не было заботы, как говорится». «Эй, кто в баре думает о работе?» Отозвался второй фриц, имя которого я давно забыл. Он щедро плеснул в мою стопку шнапса. «О работе завтра будешь думать?» «Так мне утром надо явиться в...» Я задумчиво почесал в затылке. «А где у нас склад номер 6?» «Это который в Завеличье?» Гейнс наморщил лоб. «Нет, нет!» Вклинился в разговор Ганс, толстенький и низенький сотрудник отдела пропаганды. «Шестой это, который раньше был первым. Тебе туда нужно явиться? Очень странно». «Ну...» Я помялся. «Не совсем, чтобы». «А, этот шестой!» Лицо Гейнса просияло. «Так я думал, что его уже закрыли, после того, как там Герхард повесился». «Да брешь, вот никто там не вешался!» Возразил кто-то из облаков табачного дыма. «Это русские все придумали. Байки рассказывают, чтобы с панталыку сбить». «Русские, они такие, да». «Там вроде сначала труп девицы нашли, в немецкий флаг завернутую». «Собаки там взбесились, точно говорю». Я развесил уши, переводя взгляд с одного фрица на другого. Извлекать информацию из пьяного разговора – это тоже отдельный навык. Зацепиться за нужное, направить треп в нужное русло, отсеять полную дурь. В общем, через полчаса мои немецкие собутыльники уже забыли, с чего начался весь сыр-бор, и радостно делились слухами и байками. А я обогатился массой новой и противоречивой информации про этот самый склад номер 6. Когда-то он был первым складом. Просторное здание с толстыми стенами, выдержавшее прямое попадание авиабомбы, сочли годным и сложили туда боеприпасы. Изначальное назначение этой постройки командование армии не выяснило. Давно построено, чуть ли не в то же время, что и Псковский Кремль. Кроме того, рядом с ним возвышалась местная достопримечательность – высокая каменная башня. Помнится, я ее когда увидел, даже удивился. Была в Пскове будущего легенда про гремячую башню. Есть там такая, прямо-таки кладезь всех и всяческих баек, обиталище княжеских призраков, нежити и спящих мертвым сном принцесс. Помнится, экскурсовод, который эту самую башню нам показывал, говорил загадочным голосом, что настоящая гремячая башня – это другая, ныне разрушенная. И все эти страшные сказки именно про нее рассказывают. Только где именно она стояла, этот самый гид не рассказал. И о времени разрушения умолчал тоже. Судя по всему, вот эта башня и постройка рядом с ней как раз и есть та самая настоящая гремячая башня. В общем, со складскими делами 18-й армии в этом месте что-то пошло не так, и они передали склад в ведомство комендатуры. Те сначала обрадовались, но потом там случилось сразу несколько неприятностей. Поползли шепотки, начальство как могло их пресекало, но факт остается фактом. Пользовались складом все меньше. Хрен знает, правда ли там умерло по невыясненным обстоятельствам так много народу, как об этом болтали в баре, но место явно пользовалось дурной славой. А трупов, связанных с этим складом, и впрямь перечислили предостаточно. Повесившимся Герхардом и мертвой девушкой, завернутой во флаг, дело не ограничилось. Упоминали пропавший без вести караул, тела парней потом всплыли дальше по течению. Умерли по непонятной причине, на лицах ужас, а патрулировать они должны были как раз тот район. Какой-то молодой и восторженный парень бросился с башни вниз головой, труп нашли на крыше склада. Груз провианта разгружали, погибли двое грузчиков. Не то мостки сломались и рабочих ящиками завалило, не то они решили в крысу пожрать общественной тушенки и насмерть отравились. Даже странно, что этот склад раньше в разговорах не всплывал. Очень подходящее место для Вервольфа, как по мне. Если там еще какие-нибудь трупы обнаружат, никто даже не удивится. Байки про башню-склад свернули уже далеко в сторону. Фрицы принялись громко спорить насчет того, путалась ли недавно приехавшая в Пскове актриса с Черепенькиным или нет. Я откинулся на спинку стула и собрал свои впечатления в более или менее упорядоченную кучку. В какую-то мистику ясен пень я не верил. Призраки, спящие царевны и прочие бряцающие оковами несломленные князья – это все детские сказочки. Но ясно, что со складом этим что-то нечисто. Здание стоит на берегу, очень удобно расположено, по моим мысленным прикидкам. Туда даже подводно-подземный вход может быть, что сразу же делает его чертовски удобным для всяческих шпионских дел и контрабанды. И судя по подслушанному разговору, граф обо всех этих слухах был совершенно не в курсе. Когда тот хрен в заброшенной пожарке сказал, что выгрузит янтарную комнату в складе номер 6, тот тоже спросил про завеличие. Любопытно. Значит ли, что граф договорился с каким-то не самым подходящим исполнителем? Или наоборот, с подходящим? В общем, дело ясное, что с набравшей алкогольные обороты вечеринки надо сваливать и топать на место событий. Глазами смотреть, так сказать. Ну и заодно пути входа-отхода прикинуть. Мало узнать, куда сгрузили ящики. Надо еще ведь придумать способ их незаметно оттуда умыкнуть, а потом еще и спрятать надежно. Интересно расположена эта башня, подумал я, присев на корточки за кустами на берегу. С одной стороны, вроде бы в центре города, все рядом, но в то же время как будто на отшибе. Круглая каменная башня торчала на фоне ночного пасмурного неба. Вершина обрушена, а рядом та самая постройка, склад номер 6. Выглядело это все вместе, как что-то вроде котельной с широкой трубой. Но вряд ли, явно построено это до изобретения котлов. Вход – широкая полукруглая арка с тяжелыми окованными металлом створками ворот. К ним ведет дорога, над воротами болтается единственный фонарь. На ветру раскачивается и скрипит. Караульный один. Во всяком случае, только одного видно. Топчется на месте, нервничает. Пока я за ним слежу, уже третью сигарету докуривает. Кусты рядом ниже по берегу зашевелились. Из них показалась растрепанная голова Рубина. «Ну что там?» – прошептал я. «Порядок!» В темноте блеснули белые зубы цыгана. «Нашел я эту хитрую тропку, дядя Саша! Айда, покажу!»